Гарри спрятал зеркало и ткнул в плечо Гермиону, которая задумчиво смотрела в стену за его плечом. «Гермиона, а, прости, я задумалась. Что-то важное, да». Гермиона нахмурилась. «Ведь портрет не станет решением нашей проблемы. Смотри, портреты в Хогвартсе покидают свои рамы и находятся в других картинах. Значит ли это, что и Редбл сможет отправиться к какому-нибудь пожирателю в поместье и там с картины выдать ему инструкции по собственному воскрешению?» «Полагаю, нет», — хмыкнул Гарри. «Вальбурга, например, приклеена к стене и не покидает свою раму. Также мы ни разу не видели гостей в раме Арктуруса. А наверняка есть любопытные уши, которые хотели бы услышать наши разговоры. Полагаешь, есть какие-то ограничения по перемещениям?» «Разумеется», — кивнул Поттер. «Суди сама, волшебные портреты есть у большинства чистокровных семей. При этом многие из них на протяжении длительного времени интригуют против друг друга, а порой и напрямую воюют. А значит, если бы была возможность использовать любую портретную раму для шпионажа, их бы просто перестали делать. Полагаю, для перемещения на другую картину, необходимо разрешение хозяина этой картины. Причем, скорее всего, данное этому самому портрету. Но, думаю, более подробно сможет рассказать мастер этих самых портретов. Надо будет только сказать Сириусу, чтобы обязательно спросил о такой возможности». «Точно». Юные волшебники снова подошли к портрету дамы, закрывающей вход в гостиную Гриффиндора. «Я придумала». В этот раз идея посетила голову ведьмочки. «Нам нужны волшебники из арабских стран. Джины и лампы», — мгновенно догадался Гарри. «Серьезно? А почему нет? Не мог же этот миф образоваться на пустом месте. Ну и потом, спросить-то ничего не мешает, верно?» Сириус и Амелия сидели в гостиной и обсуждали идею Гарри, когда сработал камин и появились Тет и Андромеда. В руках Тонкса был медальон. «Все», — объявил он, — «крестраж уничтожен. По методике Гермионы, насколько сильно нам это облегчит жизнь?» — поинтересовался Сириус. «Очень мало», — покачал головой Тет. «После спадения чар крестраж просуществовал еще около 15 минут. Лично я считаю, что в данном случае это работает как клиническая смерть, то есть душа не покидает тело человека, в котором прекратилось биение жизни еще какое-то время, и в это время его можно вернуть. Это общеизвестно. Также и душа, содержащаяся в крестраже, существует в нем, подобно обычной душе. Теперь, зная время, ты можешь провести опыты?» — задал вопрос Сириус. «Какие еще опыты?» — тут же подобралась Амелия. «Ты помнишь идею Гермионы относительно сдерживания души в крестраже, которую я тебе объяснял?» Дождавшись кивка ведьмы, Сириус продолжил. «Мы хотим провести Гарри через подобную ситуацию, где он будет лишен магии на нужное время, чтобы извлечь из него чужую душу. Именно возможность такой ситуации и ее последствия мы должны выяснить. Так вот для чего вам нарцисса?» — тут же догадалась Боунс. «Я против», — внезапно заявила Андромеда. «Энди, цисси уже. Дело не в сентиментальности, Сириус», — покачала головой миссис Тонкс. «Просто она будет нам полезна и иначе. Думаю, стоит найти другие, менее ценные объекты для исследований. И в чем ты видишь ее пользу?» «В том, что она представительница женского пола, которую не жалко». «Вот как?» — Сириус почесал бороду. «У тебя есть какие-то мысли?» «Да», — кивнула Андромеда. «Мы с Дарой и Ремусом много думали над этим. Когда мы разберемся, как связать Редбла, нам необходимо будет заманить его в ловушку. А там должна быть наживка, Гарри или Гермиона, но я не собираюсь рисковать ими. Так вот, если влить в нарциссу оборотное зелье, она сможет сыграть роль Гермионы. Если влить оборотное зелье, любой сможет сыграть эту роль», — пожал плечами Сириус. «Не совсем так», — поправила его уже Амелия. «Андромеда имеет в виду, что только женщина может быть убедительной в теле женщины. Мужчина же имеет несколько иную манеру ходить, держать осанку, делать мелкие рефлекторные движения. А значит, на роль Гермионы нужна женщина, если мы не хотим лишний раз насторожить Редбла. И тут Андромеда права, поскольку нарцисса — единственная доступная в данный момент пожирательница, лучше нее никто на роль приманки не подойдет. Если, конечно, ты не хочешь рискнуть кем-то из нас». «Ладно», — кивнул Блэк. «Я понял вашу мысль, но если мы не проведем опыты, нужные Тиду, то и ловушка потеряет свой смысл. И если не пленные, то кому-то из нас нужно будет быть подопытным». «Не обязательно», — хмыкнула Амелия. «Думаю, я смогу найти вам кого-то, кто устроит вас в качестве кролика. Дайте мне буквально пару дней». «Хорошо», — кивнул Тед. «Но только не тяни. Мы собирались провести необходимую операцию над Гарри на Рождество. Это уже через месяц, а до этого мне необходимо провести ряд опытов, и лучше, если подопытный будет не один. Я тебя поняла, Амелия подумала. Качество магов тебя же не сильно волнует, лишь бы у них была магия прямо сейчас. Тогда я знаю, что делать. Сириус, на два слова. Корнелиус Фадж смотрел на невзрачного человека, в зеленой форме, который сидел на кресле в его кабинете и вдумчиво читал лист пергамента. Министр прекрасно знал содержание пергамента, так как лично дал его своему посетителю. Это были показания недавно захваченного некоего Ивери, один из немногих известных пожирателей, которые не были связаны с министерством, но у него была своя торговля в Лютном переулке. Так что во время одного из аврорских рейдов в его лавке нашли запрещенные артефакты и хозяин был арестован. Теперь Корнелиусу было интересно, что скажет его гость, которого он знал как полковника Смита относительно данной информации. Что ж, полковник сложил пергамент и протянул его министру. Тот покачал головой. «Это копия для вас, вдруг понадобится». «Разумно», Смит и спрятал пергамент во внутренний карман. «Я вижу в показаниях некоторое количество белых пятен. Говоря откровенно, мы узнали только ближайшую цель Ридла и предполагаемые сроки атаки. Вопрос в том, недостаточно ли интенсивно проводился допрос или же вы не присутствовали при допросах с помощью сыворотки правды», – перебил министр. «Интенсивность допроса не имеет значения, могут быть лишь неверные вопросы. Но тут, мне кажется, мы вытянули все, что могли. Основываясь на опыте прошлой войны, думаю, правильнее предположить, что Редбл даже с ближайшим кругом не делится своими планами сверх минимально необходимого. Мы будем учитывать это», – кивнул полковник. «Простите, мне сложно мгновенно сориентироваться в ваших реалиях. Для меня невозможно представить себе операцию такой сложности без точного согласования количества сил, таймингов, направления и всего остального. С другой стороны, для людей, которые способны мгновенно по команде переместиться в нужную точку, все это действительно лишнее. Нужно лишь знать, когда и куда переместиться. Впрочем, мы отвлеклись. Итак, как мы и предполагали, Red Bull планирует атаку на ваш Азкабан. Думаю, нет сомнений в том, что главная его цель – освобождение наиболее преданных и сильных сторонников. Какие меры можете принять вы? Если скрытно, практически никаких. Азкабан издревле охраняется дементорами, но их надежность и лояльность под вопросом. В прошлую войну они перешли на сторону Ридла. Уверен, что и в этот раз они переметнутся. Значит, в случае прямого штурма аврорам придется сражаться на два фронта. Есть возможность отозвать их до начала штурма, на какое-то время. Но у нас нет возможности их где-то разместить. Кроме того, перемещение дементоров будет слишком заметно и вызовет большую панику. Тогда необходимо разрабатывать тактику, исходя из наличия врага внутри. Что вы думаете по этому поводу? В первую очередь, я думаю, стоит перевести наиболее опасный контингент в другое место, чтобы даже при успехе штурма Red Bull не достиг своей цели. Лучше, если перевести заключенных полностью. Внезапно загорелся полковник. Скажите, у вас есть иные тюрьмы? Тюрьмы? Нет, но я думаю, мы вполне способны их устроить за короткое время. Кроме того, Азкабан не самая переполненная тюрьма. Навскидку, там заключенных человек 100. Если вы сможете выделить нам участок земли, не связанный с магическим миром, то мы вполне сможем устроить там временное содержание заключенных. Правда, это будет заметно, если в Азкабане никого не останется. Но что вы предлагаете? Да, я помню ваши рассказы о возможностях обнаружения жизни вокруг себя, кивнул полковник. Но я предлагаю самое простое в данных условиях. Берем надежных и проверенных авроров, которые будут нести вахту на срок предполагаемого штурма. Заключенных вывозим за день или два. На их место сажаем авроров из особой группы, с полным вооружением. Сам замок минируем. Во время штурма даем атакующим войти внутрь, и уже там в коридорах атакуем их. Методы борьбы с дементорами на вас. В идеале заманить их внутрь, где их способность к полету будет нивелирована. В случае неудачного боя внутри тюрьмы, отступаем и взрываем замок вместе с теми, кто успел в него проникнуть. Минировать и взрывать. Хм, министр задумался. Прямо сейчас я вижу в вашем плане несостыковки. Первое, сомнительно, что атакующие будут пробиваться внутрь замка. Полагаю, более вероятно разрушение сдерживающих чар, перевод дементоров на свою сторону, а дальше, по идее, заключенные сами выйдут к своему повелителю. Что он станет делать, если никто не выйдет? Уверен, он отрядит отряд внутрь, узнать, в чем дело, или пойдет сам. Да, это вероятно. Хуже, если отправит дементоров. Но даже если уничтожить их, это будет уже хорошо. Теперь второе. У нас не выйдет одновременно выйти из боя, оставив замок, и взорвать атакующих вместе с ним. Как только они поймут, что здесь не заключенные, а авроры, они трансгрессируют оттуда. Этого можно как-то избежать. Прямо сейчас замок защищен от подобного, иначе бы кто угодно мог бы бежать оттуда. Но первым делом Редбл при атаке снимет барьер, иначе весь штурм не имеет смысла, они просто не доберутся до острова. Но его можно будет установить заново, можно, но тогда не смогут отступить авроры. Единственными, кто может быть уничтожен при такой тактике, это дементоры. Если, конечно, на них огонь и взрывная волна окажут подобное воздействие, необходимо будет это проверить. Мы можем получить несколько дементоров, которые будут проверены на ряд уязвимостей. Да, это мы организуем. Но, опять же, если внутри замка окажутся дементоры, наши авроры не смогут сражаться с штурмующими или захватить их врасплох. Им придется постоянно держать патронуса, чтобы не попасть под воздействие дементоров. А это выдаст их сразу же. Что ж, тогда будем думать что-то еще. Предлагаю в первую очередь посетить замок. Я покажу, где могут быть расположены нападающие. Вероятно, мы сможем устроить им горячий прием, не дожидаясь штурма Азкабана. Ну и, конечно, ваша идея перевести на время штурма заключенных хороша. Но я лично считаю, что правильным будет вывести только пожирателей. Остальные как раз создадут необходимый фон, чтобы замок не вызвал подозрений Редбла. И также подумаем над способами размещения дополнительных бойцов в замке. Хорошо, если вы не возражаете, я вызову несколько своих людей, и мы проведем рекогносцировку. Полковник встал, Фадж также встал и, выйдя из-за стола, пожал ему руку. Я вызову Амелию, силовые операции — это по ее части, думаю, вам проще будет согласовать свои действия именно с ней, заметил Корнелиус, отправляя патронуса главе ДМП. Примечание к части. Не редактировал, потому что так обрадовался Музе, что писал среди ночи, так что ошибок может быть море, простите. Поэтому, как всегда, добро пожаловать в ПБ. Рождественские чудеса. Альбус Дамблдор задумчиво разглядывал Люциуса, который заглянул в Хогвартс, чтобы забрать сына домой раньше отправления Хогвартс-экспресса. Разумеется, для этого необходимо было уведомить директора или декана. Малфой выбрал первого и заглянул к нему. Заодно он рассказал несколько новостей из стана пожирателей. Прикрытие так себе, конечно, думал про себя Люциус, но лучше, чем никакого. Все одно, если меня будут подозревать, то даже железное алиби не спасет от гнева лорда. А если не будут, то и такое прикрытие сгодится. Тут главное не наглеть и не провоцировать лорда тайными или необъяснимыми встречами. В свою очередь Альбус думал о той информации, которую предоставил ему Малфой. Нападение на Азкабан. Интересно, хотя и ожидаемо, что я могу с этим сделать. Пожалуй, что и ничего. Может, стоит поделиться этой информацией с министром или ДМП, или даже Сириусом. Тогда как противодействовать этому, решать им. А когда у них ничего не получится, тогда можно получить обратно влияние на Гарри, указав ему на их беспомощность. Но недоверчивый нынешний Гарри спросит меня, а что я сделал? Хм, пожалуй, не стоит сообщать о подобном Сириусу. Но если я выдам информацию министру, то он сразу расскажет своим помощникам, что тоже нельзя допустить. Значит, необходимо оставить эти данные при себе и... Стоп, а почему бы не воспользоваться этой информацией для более важной цели, для поиска крестражи? Ведь штурм Азкабана — дело не 5 минут, да и в атаку лорд с собой возьмет всех своих помощников. А это значит, что какое-то время Малфой Мэнор будет только под защитой стационарных чар. С помощью Люциуса я смогу проникнуть внутрь, и, вероятно, я смогу найти там змею или зацепки по другим артефактам. Да, пожалуй, так и сделаю. Что ж, осталось только объяснить Малфою, для чего мне нужен доступ, и придумать, как обезопасить его от гнева Тома. Впрочем, если мне удастся найти там что-то важное, можно просто забрать его к себе под защиту, пока лорд не успеет выместить на нем свой гнев. В первом приближении план неплохой, остальное можно додумать позже. Послушай, Люциус, Гарри и Гермиона подошли к Хогвартс-экспрессу, который должен был увезти их на каникулы. Рождество было решено отмечать в доме на Гримма, поскольку оттуда было проще попасть к родителям Гермионы. Конечно, они могли попасть туда и через камин Хагсмитского дома, но Сириус советовал не выделяться. Памятуя о том, как их искали 1 сентября, юные волшебники решили последовать его совету. К тому же так они могли провести больше времени с друзьями. Вот и сейчас на перроне их встретил Невилл. Парвати и Падма ушли в вагон старост, сообщил Лонгботтом. А Луна пошла занимать места. Что ж, не будем заставлять ее ждать, предложил Гарри. Компания прошла в вагон и довольно быстро нашли купе, в котором стояла Луна, и странным взглядом разглядывала полки, иногда задерживаясь на сундуке. «Нужна помощь, чтобы его разместить?» – спросила Гермиона, кивая на багаж. «Не совсем», – задумчиво ответила Лавгуд. «Дело в том, что я не знаю, куда его следует поставить. Я впервые поеду в купе с попутчиками, и не знаю, как принято размещаться». «Впервые?» – поразился Гарри. «Но ты ездишь в Хогвартс столько лет. Другие дети считают меня странной», — сообщила Луна со своей обычной улыбкой. «И почему-то не хотят быть со мной в одном купе». «Что ж», — выдвинулся вперед Невилл. «Тогда наш долг как старших товарищей научить тебя этому». Пара минут прошла в перестановке сундуков, после чего Гермиона выгнала юношей из купе, сообщив, что собирается переодеваться. Гарри молча смотрел в окно и лишь виновато улыбнулся в ответ на вопросительный взгляд Невилла. К его сожалению, он не мог объяснить другу, что волнуется перед операцией по извлечению из него крестража. А именно на рождественских каникулах было решено провести все это. Тед заявил, что более готовыми они уже не будут, а тянуть плохо. И не только потому, что Реддл в любой момент может начать действовать, так и сам крестраж не очень полезен для здоровья, говоря откровенно, просто вреден. Но, также целитель предупреждал, что нет никакой гарантии сохранения магической силы Гарри. Единственное, что он точно гарантировал, это сохранение жизни и дееспособности юноши. Потому Поттер немного опасался, что видит Хагсмит и Хогвартс в последний раз, потому и был столь задумчив, взгляд направленный в окно. Но понять его переживания могла разве что Гермиона, которая тоже волновалась, хоть и старалась не подать виду. Впрочем, когда эта парочка встречалась, все переживания отходили куда-то далеко, уступая место юношескому оптимизму и окрылению первой влюбленности. Вот и сейчас, стоило щелкнуть замку двери купе, Гарри уже с широкой улыбкой оглянулся, чтобы через мгновение застыть столбом. Рядом подобную же восковую скульптуру явил собой Невилл. Дело в том, что дверь открыла не Гермиона, а Луна, которая тоже переоделась. Но видеть мечтательную и, что уж скрывать, немного не от мира сего девушку в обычных магловских джинсах и обтягивающей водолазке было удивительно. Но если Гарри был шокирован тем, что у Луны нашлись такие вещи, то Лонгботтом был просто в восхищении от того, насколько хорошо можно было разглядеть все формы девушки в такой одежде. Гарри, глубокомысленно сообщил Невиллу, не отводя взгляд на открытых форм Луны, и лишь после тычка в бок от друга, который быстро пришел в себя, услышав смех своей девушки из купе, и осознавший, кто является автором подобных стилистических изменений, смог продолжить. «А что, они всегда так?» – спросил он шепотом, неверяще глядя на друга, при этом искоса поглядывая на соблазнительницу, которая уже успела развернуться и теперь привлекала его взгляд своими ягодицами. Впрочем, недолго, потому что достаточно быстро разместилась на сиденье рядом с Гермионой. «Нет», – покачал головой Поттер, но быстро утешил разочарованного друга. «Обычно девушки не одеваются так скромно и официально, но сейчас мы все-таки в школьном поезде, приходится соответствовать». Услышав, что такой наряд кто-то мог посчитать скромным, Невилл окончательно впал в прострацию, судя по всему, пребывая в планах по открытию для себя мира Магглов. Правда, глаза его тем не менее блуждали в основном вокруг фигуры и лица блондинки. Что удивительно, та была слегка смущена этим фактом, судя по легкому румянцу на щеках, что не могло не радовать Гермиону, которая в этом году открыла для себя, что среди женских развлечений были не только сплетни, но и сводничество. Она уже предвкушала, как будет рассказывать об этой ситуации сестрам Потил, но пока ввинтилась под бочок своему парню, мурлыкнула, когда он приобнял ее за плечи, и умиленно разглядывала Невилла. Корнелиус Фадж откинулся в кресле, разглядывая мужчину, сидящего напротив. Их беседа длилась уже не первый час, а количество вопросов, которые его собеседник отмечал на листе бумаги, казалось, только росло. Министр магии впервые был на таком длительном совещании, если не считать, конечно, заседания Визингамота. Однако он был вынужден признать, что конкретики на этой встрече было гораздо больше. Больше было и ответственности. «В целом ситуация мне, наконец, ясна, хотя бы в первом приближении», — сказал наконец собеседник Корнелиуса, убирая листы с пометками в папку. «Теперь перейдем к конкретике. Ее Величество хотело бы уточнить неясные моменты, перед тем как выносить приговоры». «Как, министр Фадж, вы это допустили?» «Министр Мейджор, Корнелиус невольно заерзал. Я был не осведомлен о данной проблеме до лета этого года. Я согласен, что это моя недоработка и нужно было внимательнее следить за неблагонадежными элементами. Но последние, в свою очередь, в течение 10-15 лет вели себя достойно, почему наблюдения за ними и не было. На мой взгляд, пожал плечами премьер-министр, надзор за лицами, подозревавшимися или подозревающимися в терроризме должен быть пожизненным. Собственно, в нашем мире мы так и поступаем, разумеется, негласно. В нашем мире немного иначе, замялся Фадж, формулируя мысль. В вашем мире нет такой силы принуждения, как у нас. То есть, если человек психически полноценный и пошел у кого-то на поводу, то он сам виноват в этом. А в нашем мире можно оказаться просто более слабым магически, и попасть в полное подчинение другому человеку. То есть не иметь физической возможности не подчиниться его приказу. Я наслышан об этом, кивнул Джон. Но ведь в вашем распоряжении имеются средства, способные помочь установить точный факт применения подобных заклятий и проверить истинность показаний любого подозреваемого, разве нет? Есть, но их использование строго регламентировано. Это, кстати, вам как действующему министру необходимо изменить. При угрозе жизни множеству людей у Авроров или старших Авроров должна быть возможна проводить допросы с применением сыворотки правды без санкций различных органов, например с разрешения главы Аврората или ДМП, но это мы проработаем позже. В целом, я понимаю, что проблема досталась вам по наследству и винить вас лично в сложившейся ситуации бессмысленно, тем более, что Ее Величество одобрило ваши действия с того момента, как вы узнали о наличии террористической группы. Кстати, могу немного облегчить ваши заботы. Ее Величество связалось с представителями МКМ и заверило, что ситуация взята под контроль. Отчеты им будут идти по обоим каналам, и через ваши, и через наши. Также нас заверили, что в случае необходимости нам окажут помощь. Именно помощь, а не введение собственных сил, которого вы опасались ранее. С нашей стороны, мы заверили, что все суды будут открыты для иностранной прессы, за исключением судов над лицами, которые могли быть допущены к государственной тайне, то есть большинство работников министерства. Теперь что касается наших планов. Мистер Смит сообщил мне, что вы опасаетесь атаки на тюрьму, где содержатся активные сторонники мистера Ридла, и что вы рассчитываете на нашу помощь. Исходя из известных мне данных, я уверен, что если состоится прямое вооруженное столкновение между нашими военными и вашими магами, на близкой дистанции, то потери военных будут огромными. Если, конечно, они первым же залпом не выкосят всех противников. Это вполне вероятно, пожиратели не знакомы с вашим вооружением и не будут. Вероятно, это слишком мало, чтобы отправить людей в бой и на верную смерть, мистер Фадж, отрезал мейджор. С учетом вашей привычки скрываться, я уверен, что местность, где будут активные действия ваших пожирателей, будет чарами скрыта от неволшебного глаза. Это значит, что именно у террористов будет преимущество обнаружения и первого удара. Как показали наши проверки, приборы ночного видения, принятые на вооружение королевских сил, засекают мага даже под чарами невидимости, что уж говорить об обычных магдл. КХМ, простите, магдл, не страшно. Я не вижу ничего оскорбительного в такой терминологии. Так вот, маглоотталкивающие чары проницаемы для специальных приборов, а пожиратели в свою очередь не будут готовы к тому, что маглы способны их засечь и атаковать. Тем более, что, как я уже говорил, наше оружие может быть им неизвестно, но разве их лидер не жил среди маглов, в приюте да еще и во время войны? Уверен, что он прекрасно осведомлен о нашем вооружении. Причем, если он не дурак, то как бы он ни ненавидел маглов, иметь представление о враге он обязан. Так что я более чем уверен, что он прекрасно опознает изготовившихся к бою солдат и немедленно атакует. В ближнем же бою, как я уже сказал, солдат победит только если откроет огонь раньше мага. Иначе дезориентация, трансфигурация какая-нибудь мерзкая, а то и взятые под контроль бойцы, расстреливающие своих же. Отсюда вывод. Обычный боец должен быть на большом расстоянии от мага, то есть мы можем организовать прикрытие вооруженное. По предложению мистера Смита, я предлагаю такую диспозицию. Встречный бой должны дать ваши авроры. Смит рекомендует воспользоваться вашей группой особой подготовки. У них есть шанс, смешивая магловские технологии со знанием и умением сражаться магически, успешно противостоять пожирателям, используя как свои навыки авроров, так и неожиданное вооружение. Мы со своей стороны организуем контроль над водной преградой. Если мне не изменяет память, то в Азкабан обычно переправляются на лодке, обычно да, но сомнительно, что так поступит Редбул. Скорее он трансгрессирует туда, с берега продавив антиобпорационный барьер. Связанный боем, мне почему-то казалось, что для подавления мощных чар нужна спокойная обстановка. Недоверчиво хмыкнул Мейджор. А если он лично там будет, то связать боем и не выйдет никого. Пожал плечами Фадж. У нас нет никого, кто мог бы противостоять ему в схватке. Разве что Эльбус почтит, но... Ну так отправьте больше силы. Боюсь, вы неверно понимаете. Покачал головой Корнелиус. Пытаться задавить Редбла числом – это провальная затея. Простите, приведу пример. Представьте, что позиции ваших войск атакует тяжелый танк врага. Будет ли разумно отправить туда больше солдат с автоматами, не имеющим другого вооружения? ХМ, обычно у солдат есть гранаты, да и на танк можно взобраться. При большой удаче, можно дождаться, пока кончится боезапас или топливо. Но скорее всего в этой ситуации танк просто уедет. Примерно так же выйдет и здесь. Мы можем, конечно, отправить столько людей, что Редбл истощит свои силы и отступит, вот только потерь будет огромное количество. К тому же, не стоит забывать, что любой погибший это вероятный солдат в его армию. Уж что-что, а поднимать инферналов Редбл умеет точно. Я понял, Джон, ненадолго задумался. Мы не учитывали подобного при составлении рекомендаций. Тогда, пожалуй, сделаем так. Ваши люди будут иметь при себе маячки, которые при необходимости сбросят на землю, если потребуется срочно отступление. По этим наводкам сработает корабельная артиллерия, корабли уже в боевой готовности. Полагаю, подобное заставит мистера Редбла отступить. Задачей ваших людей же будет устранение рядовых террористов, либо их пленение. На всякий случай также будут в боеготовности снайперы, которые устранят любую цель, которая будет пытаться покинуть тюрьму. Остается вопрос дементоров. В прошлую войну Редбл мог их контролировать. Пока остается, мы постараемся не дать ему время на взаимодействие с ними, но если все же удастся, что ж, тогда это будет задачей для наших научных групп, разработать эффективный метод противодействия, а пока сосредоточимся на недопущении побега. Гарри смотрел сквозь решетку в подвальную камеру, из нее отчетливо тянуло холодом. В ней, согласно плану, ему предстояло провести несколько часов, или дней. «Прости, малыш», тихо произнес за спиной Сириус. «Мы не могли менять ничего внутри, кроме внесения кровати и кресла, ну и одеял. Решетка и стены – часть комплекса чар и материалов, которые и будут блокировать приток магии». «Ничего», – Гарри решительно кивнул. «Мне доводилось жить и в худших условиях». «Хорошо». Блэк отвернулся, и Поттер был уверен, что тот скрывает влагу в глазах. «Отличный настрой, Гарри», – вступил немного волнующийся Тед. «Ты точно уверен?» Увидев решительный кивок, он продолжил. «Сейчас ты колдуешь Патронуса и заходишь внутрь, не прерывая заклинания, а затем держишь его сколько можешь. Помни, что ты должен отключиться. Если ты потеряешь контроль раньше, то выходишь и повторяешь заново. Все ясно?» «Да». Гарри уже собрался потянуться за палочкой, но передумал и решительно обнял стоящую рядом Гермиону. «Для счастливых воспоминаний», – прошептал он, целуя ее, – после чего вызвал своего оленя и шагнул внутрь, стараясь не упасть духом от столь неприятного звука защелкнувшего за спиной замка. Все его близкие молча смотрели на захлопнувшуюся камеру, возле которой стоял Патронус. Им оставалось только ждать. Когда Патронус истаял, Тед, глянув сквозь решетку, быстро махнул рукой в сторону лестницы наверх, а сам вошел в камеру к Гарри. Остальные, согласно договоренности, ушли в гостиную. «Я знаю, что с Гарри все будет в порядке», – пробормотал Сириус, добывая из буфета бутыль. Тед уверял, что его жизни ничего не грозит, и даже с огромной вероятностью ничего не грозит магии. «И все равно я переживаю. Не дело запирать своего же крестника в жуткой камере. Это ведь была моя идея», – еле слышно проговорила Гермиона, после чего сбежала наверх, где ее ждал пузырек успокоительного. Она тоже переживала. Причем мозг говорил, что все проверено и просчитано, но сердцу было неспокойно, она слишком привыкла к Гарри рядом с собой, и прекрасно помнила, что с Гарри вечно все идет не так, да и не извлекал никто никогда так крестражи. С таким ворохом мыслей, Гермиона едва заснула, впрочем ненадолго. Среди ночи ее разбудил ужасный вопль из подземелий, и это несмотря на заглушающие чары. «Гарри!» Тут же пронеслось у нее в голове, и она кинулась вниз. Разумеется, Крик разбудил не только ее, на лестнице уже были Сириус и Люпин. Из дверей выскакивали Андромеда и Нимфодора. Но первым к камере успел, конечно же, Тед, который ночевал неподалеку, как и положено врачу. Когда он открыл дверь, как раз подоспели остальные. Обогнув всех, Гермиона кинулась на шею Гарри, который уже не лежал, а сидел на кровати. «Гарри, ты в порядке?» Гермиона слегка отпрянула, чтобы осмотреть своего любимого, и сразу обратила внимание на его знаменитый шрам. «У тебя тут кровь, мисс Грейнджер», — сурово сказал ей Тед. «Я надеялся, что уж вы-то, с учетом вашей родословной, как никто другой знаете, что нельзя ничего предпринимать до осмотра целителем». Гермиона отпрянула и слегка поразилась, когда заметила, что никто кроме нее и Теда не зашел в камеру. Более того, в руках Сириуса и Люпина были палочки, а Нимфодора незаметным жестом велела ей выйти наружу. «Что такое?» — поинтересовалась Грейнджер шепотом, глядя, как Тед внимательно осматривает Гарри. «Мы не знаем, в каком состоянии Гарри», — прошептала в ответ Аврор. «Крестраж мог завладеть им или частично смешаться. Он мог просто не исчезнуть». Гермиона закусила губу, вспомнив, что это все обсуждалось, но укорить себя, что забыла о такой важной информации, не успела, потому что Тед наконец что-то решил. «Гарри, как ты себя чувствуешь?» «Отлично», — пожал плечами Поттер, «только устал очень». «А что за паника? Ты бы слышал свой крик», — хмыкнул Тед, выводя его из камеры, чтобы Андромеда могла проверить успешность лечения. «Мой», — задумался Гарри, и потер горло. «А-а-а, наверное, это крестраж. Я когда дневник клыком ткнул, он тоже вопил дико. Может, это какой-то метод оповещения создателя, или просто чья-то душа не хочет умирать», — усмехнулась Андромеда, закончив сложную вязь палочкой и расслабленно кивая всем собравшимся. «Впрочем, конкретно желания этой конкретной части души уже не важны, она покинула нас, так что теперь выполняй свои». «А-а-а, ни о чем так не мечтаю, как о том, чтобы уснуть», — пробормотал Гарри. «Сначала тебе надо в душ», — отрезала Гермиона. «У тебя весь лоб в крови и бог знает чем еще. Это же можно исправить магией», — с надеждой посмотрел на Теда Поттер. «Боюсь, мне не хватит сил на душ». «Прости, но нет», — покачал головой Тонкс. «Пока ты не восстановишься и я не проведу более тщательный осмотр никаких чар, я не знаю, как на чары среагируют остаточные эманации крестража. А с душем я помогу», — воодушевленно заявила Гермиона. Услышав смешки окружающих, она сначала покраснела, но потом гордо вскинула голову, закинула руку Гарри на плечи и, уводя, добавила: «Эх, жаль, у тебя нет сил, а то бы мы еще», чем окончательно добила всех присутствующих. Примечание к части. «Как всегда, добро пожаловать в ПБ. Кто же ты, Альбус Дамблдор? Тебе совершенно не о чем волноваться», — убеждала Гермиона нервничающего Гарри. «За этой дверью нет ни Василисков, ни дементоров, ни троллей, даже драконов. Легко тебе говорить», — пробурчал парень. «Я бы лучше встретился с троллем». «Как ты можешь так говорить?» — ведьма всплеснула руками. «Не переживай, ты же уже знаком с моими родителями, ты им даже нравишься. Когда я познакомился с ними, я не был твоим парнем. Уверен, твой отец устроит мне интересный вечер. Гарри, мои родители знают о нас, я же ходила по магазинам с мамой и все ей рассказала. Она была очень рада за нас. Так что поверь, отец тоже не будет на тебя давить. Так что соберись и войди в эту дверь, гриффиндорец ты или нет». С этими словами Гермиона нажала на звонок и, быстро шагнув назад, взяла Поттера под руку. «И вовсе я не боюсь, а нервничаю», — пробурчал Гарри, но тут же улыбнулся. «Добрый день, миссис Грейнджер». «Гарри, Гермиона», — приветливо улыбнулась женщина, — «не стойте на пороге, входите. Знаешь, мы с нетерпением ждали вашего визита». «А да», — раздался из глубины дома голос мистера Грейнджера, пока гости раздевались. «Я бы хотел задать тебе пару вопросов, парень», — добавил сам мужчина, появляясь в прихожей. «Мне почему-то кажется, что летом ты был недостаточно откровенен с нами, и мне бы хотелось услышать от вас полную и подробную версию ваших приключений. Что вы имеете в виду?» — попробовал притвориться непонимающим Гарри. «Каких еще приключениях? Не выйдет», — сразу отмела эти попытки миссис Грейнджер. «Мы достаточно долго работаем с Ремусом и общаемся с Андромедой. Они нам все уже рассказали. Правда, взамен взяли с нас обещание, что мы не заберем Гермиону из Хогвартса. Итак, думаю, нам лучше пройти в гостиную», — вздохнула Гермиона. «Это долгая история, очень долгая. Думаю, начать стоит с Хэллоуина нашего первого курса, когда все удобно устроились в креслах и разобрали напитки», — начал Гарри. «Тогда после урока заклинаний. Спустя несколько часов рассказов подростков старшие Грейнджеры переглянулись, после чего отец Гермионы кивнул и хлопнул Гарри по плечу. «Знаешь, изначально я был не очень доволен тем, что ты втягиваешь мою дочь в различные неприятности. Но судя по вашему рассказу, она и сама успешно справляется с тем, чтобы в них втянуться. И я рад, честно рад, что она нашла себе такого хорошего друга». «Ну не только друга», — добавил он после покашливания миссис Грейнджер. «Можешь считать, что мое благословение у тебя в кармане». «Благословение?» — не сразу понял Гарри. «Ну ты же как честный человек женишься на Гермионе», — нахмурился строгий отец. Правда, быстро улыбнулся, видя легкую панику на лице парня. «Это шутка, папа», — возмутилась Гермиона, не слишком искренне, но быстро перевела тему на более важную для себя. «Так вы не заберете меня из Хогвартса, даже после всего, что узнали?» «Ну, знали мы уже довольно давно», — пожала плечами миссис Грейнджер. «Правда, не в таких подробностях, а насчет Хогвартса», — подхватил мистер Грейнджер. «Признаюсь, когда Ремус рассказал нам часть ваших приключений и про этого вашего лорда, моей первой мыслью было забронировать билеты в Австралию, но меня переубедили». «Как?» – поразилась Гермиона. «Ремус пояснил, что уезжать нет смысла, да и вряд ли бы ты согласилась оставить Гарри, оставалось только взять его с собой, но это бы не сработало. По словам Ремуса и Андромеды, лорд бы искал Гарри куда бы тот ни направился. Здесь же у вас есть поддержка, есть министры Авроры, которые на вашей стороне, есть тот же директор Дамблдор, которого лорд вроде как боится, то есть более подходящие условия для противостояния. Уехать от всего этого, ждать пока враг наберет силу и не знать, когда он нанесет удар, было бы глупо, и я склонен с ним согласиться, хоть мне это, конечно, и не нравится». После этих слов разговоры в гостиной Грейнджеров перестали походить на серьезные переговоры и стали более семейными. Родители расспрашивали об учебе. Отец Гермионы интересовался спортивными успехами Гарри. Миссис Грейнджер же в свою очередь шепнула своей дочери, что той следует как-нибудь снова выбраться с ней на шоппинг, чтобы они могли всласть обсудить ее парня. Поэтому, когда Гарри и Гермиона откланялись и отправились на Гримма, оба были уверены, что вечер был отличный. Лучше его мог сделать только сон в одной постели, к которому они оба пристрастились. Чем они, разумеется, и занялись, ведь утром их ждало возвращение в Хогвартс. У Альбуса Дамблдора был довольно сложный год, и сейчас, глядя на большой зал, который заполнялся студентами, вернувшимися с каникул, он гадал, насколько сложным будут дальнейшие месяцы. Увидев в дверях зала Поттера, он привычно прошелся по нему легким магическим касанием, стараясь узнать, насколько привнесли изменения в его юный разум первые рождественские каникулы вне стен школы. В конце концов, контроль над юношей и наставление его на путь победы над Томом был смыслом всей оставшейся жизни Альбуса. И сейчас он уже планировал некоторые шаги, которые к лету должны были бы дать о себе знать. Вот только совершенно неожиданный результат проверки заставил Дамблдора подумать о том, что все его планы можно выбросить в помойку. Гарри Поттер больше не являлся крестражем, а значит, вся стратегия, основанная на данной силе, была больше неприменима. Альбус понял, что ему срочно необходимо встретиться с Гарри, чтобы выстроить новую стратегию, потому что у Поттера и Блэка она явно была, и если он, Дамблдор, потеряет время, вполне вероятно, победа над Томом будет одержана без него. В целом он ничего не имел бы против такого исхода, если бы он мог быть уверен, что такая победа не окажется пировой. Да и помимо всего прочего, Альбуса терзал исследовательский интерес. Он долгие годы искал способ извлечения крестража из живого носителя, а Блэк нашел за какие-то полгода. Дамблдор мог лишь надеяться, что информацию такого рода Сириус не будет удерживать в тайне. В конце концов, это может спасти чью-то жизнь. «Минерва, прошу передать мистеру Поттеру, что я хотел бы увидеть его завтра утром. Разумеется, он может пригласить своих опекунов или мисс Грейнджер». У Дамблдора мелькнула мысль вызвать Гарри немедленно, но он понял, что разговор ожидается долгий, а было уже достаточно поздно. Также он отмел мысль исключить из обсуждения Сириуса и Тонксов. В этом не было смысла, Гарри бы все равно все бы им рассказал. К тому же Альбус осознавал, что находится не в той позиции, чтобы ставить условия. Ему оставалось только ждать. Сириус немного нервничал, проходя по коридорам Хогвартса. Вчера, когда Гарри сообщил о встрече с Альбусом, они долго обсуждали, о чем может пойти речь. Первым делом, конечно, обсудили возможность того, что директор каким-то образом сумел отследить уничтожение крестражи. Если это было правдой, то необходимо было привлечь Альбуса к их работе. Методика отслеживания крестражей была бы бесценной в деле борьбы с Ридглом. Да и знакомы были давно Великий Светлый и Великий Темный, он мог просто знать какие-то тайны тома, которые были неизвестны широкому кругу лиц. С этой точки зрения стоило бы поторговаться с Дамблдором и даже пойти на определенного рода уступки. Вторым предположением было то, что Альбус хотел обсудить неудавшийся штурм Азкабана. Буквально пару дней назад Ридгл со своими последователями нанесли давно ожидаемую атаку, которую удалось отбить силами специальной группы Авроров. Собственно, боя как такового и не случилось. Поняв, что неожиданный штурм не удался, пожиратели отступили. Том не мог сосредоточить свои силы на взломе защиты острова, а вынужден был принять участие в бою. В таких условиях пробиться на остров было, разумеется, невозможно. А макдловская бомбардировка снарядами, наведенными по маякам, которые дали Авроры, помогла избежать лишних жертв, заставив обе стороны быстро отступить. Учитывая страсть Альбуса к бескровному разрешению конфликтов, тот мог вызвать Гарри, чтобы прочитать лекцию относительно того, что даже несколько смертей недопустимы и нужно найти иные методы борьбы. Впрочем, это было сомнительно, потому как вряд ли бы Дамблдор пригласил на подобный разговор Сириуса и Андромеду. Вообще, по мнению последней, само приглашение их всех свидетельствовало о том, что Альбус идет на уступки и скорее всего хочет их о чем-то просить. Вероятно, он, оставшийся без шпиона после смерти Снейпа, хочет узнать их информацию из круга близких к Ридглу, предполагая, что защита Азкабана была невозможна без утечки информации. Размышляя о вероятных поворотах беседы, Сириус даже не заметил, как они добрались до кабинета директора. Этому способствовало и то, что горгулья, обычно закрывавшая проход без каких-либо паролей, сама отъехала в сторону. Из раздумий Блэк вынырнул лишь когда Альбус пригласил всех присесть, наколдовав для этого вполне удобные кресла. Присев, Сириус выложил на стол сквозное зеркало. Он с Андромедой, Гарри и Гермионой без проблем пришли на встречу с Дамблдором. Минерва тоже решила поприсутствовать. С некоторых пор ее доверие к директору немного пошатнулось, и она не была уверена, что получит всю информацию потом. Ремус же решил не оставлять без охраны Грейнджеров и решил, что лучше будет участвовать удаленно. Тед же был на дежурстве и принять участие в беседе не мог никак. «Благодарю всех, что смогли найти время на эту встречу», — начал Альбус, когда все расселись. «Сразу хотелось бы сказать, что разговор пойдет не об учебных делах, так что я бы попросил принять все необходимые меры для конфиденциальности. Разумеется, этот кабинет защищен, так что в первую очередь эта просьба касается мистера Люпина. Понимаю ваше беспокойство, директор», — немедленно отозвался Ремус. «Я уже принял максимально возможные меры предосторожности, включая чары тишины, мгла отталкивающие, невнимание и прочее. Если вопрос безопасности решен», — заметила Андромеда, «мы могли бы приступить к делу». «Зачем вы нас собрали, мистер Дамблдор?» «Дело в том», — Альбус ненадолго задумался, словно подбирая слова, а затем, кивнув своим мыслям, прямо продолжил. «Дело в том, что после того, как Гарри вернулся с каникул, я заметил в нем разительные изменения. Полагаю», — немного саркастично проговорил Сириус, «под изменением вы имеете в виду отсутствие крестража, верно?» — кивнул Дамблдор. «Это привлекло мое внимание. Как отсутствие, так и то, что вы узнали о крестражах в целом. И вы», — внимательно посмотрела на директора Андромеда, — «хотели бы выяснить у нас наши источники?» «Я бы не говорил в таком негативном ключе», — поморщился Дамблдор. «Мне бы не хотелось, чтобы мы чувствовали себя врагами. В конце концов, все мы хотим одного, чтобы Волдеморт исчез навсегда, а значит, в этом мы можем считать себя союзниками. А потому я бы скорее предложил обменяться известной нам информацией». «Обменяться?» — удивленно заметил Гарри. «Вы имеете в виду, что наконец-то расскажете мне все, что скрывали от меня раньше?» «Да, Гарри», — уверенно кивнул Дамблдор. «Я отвечу на любые ваши вопросы, и надеюсь, что и вы сделаете в ответ то же самое». «Что ж», — Сириус задумчиво почесал бородку, — «я не готов дать вам те же гарантии, Альбус. Слишком многое в моем отношении к вам будет зависеть от ваших ответов. Насчет крестражей я готов, конечно, раскрыть информацию. Все равно мы предполагаем, что эти данные будут раскрыты Тедом другим целителям, на случай, если потребуется еще когда-нибудь извлечь эту дрянь из живого человека. Что касается вашего вопроса, откуда нам вообще известно о подобной магии, то смею напомнить, что род Блэков издревле темный, и у него обширная библиотека». Альбус кивнул, сознавая, что было глупо предполагать, что в библиотеке Блэков нет ничего о крестражах. Впрочем, это был не главный вопрос. «Хорошо», — ответил он, осознав, что Сириус сказал все, что хотел на данный момент. «В таком случае я готов начать. Что вас интересует в первую очередь? Как давно вы знали о крестраже в Гарри?» — спросила Андромеда. «С того момента, как забрал его из дома его родителей в ту роковую ночь», — вздохнул Альбус. «Такую черную магию было сложно не заметить. Вот почему я точно знал, что Том не умер окончательно и всех предупреждал о его возвращении. Но вы ничего не сделали, чтобы помочь Гарри», — отметил Сириус. «А что я мог?» — пожал плечами Дамблдор. «Из того, что я знал о крестражах, а знал я тогда немного. Понимаете, я знал, что Том одержим идеей бессмертия, но не знал о том, каким путем он пошел. Так что про крестражи я читал в ряду с другими ритуалами, и исходя из информации, бывшей у меня на тот момент, единственный способ избавиться от крестража и его создателя – это уничтожение физического носителя. Ты сказал, что мог бы избавиться от шрама, но не станешь», – выдохнула Минерва. «Ну, я немного неточно выразился. Я мог бы избавиться от шрама и содержащегося в нем крестража, если бы убил Гарри. Но разве я мог просто так убить невинного младенца?» «Нет», — Дамблдор опустил голову. «Сейчас я очень рад, что тогда принял такое решение. А тогда это был один из самых тяжелых выборов в моей жизни. Всего одна жизнь, чтобы ужасный монстр никогда не вернулся. Жизнь младенца. Ради общего блага я должен был убить Гарри, но у меня не поднялась рука». Все помолчали, признавая про себя, что выбор и правда был сложный. «И вы оставили его в доме Петунии, решив не наблюдать за ребенком», — продолжила Андромеда после паузы. «Это показалось мне идеальным выбором», — кивнул Дамблдор. «Я знал, что Сириус был в курсе, что Гарри выжил, и мог бы связать это с исчезновением Тома. А поскольку тогда мы все полагали, что он пожиратель, я опасался, что и остальные узнают, и на Гарри начнется охота. Это мы еще обсудим», — проворчал Сириус. «В Макгловском доме его было бы сложнее найти всем этим чистокровным», — продолжил Альбус, кивнув на слова Блэка. «Кроме того, на доме были кровные чары защиты, установленные Лили. Не знаю, хотела ли она защитить сестру или ожидала, что в случае трагедии Гарри окажется в этом доме. Во всяком случае, это место было достаточно защищено, чтобы не опасаться нападения на Гарри. А поскольку в доме не было активной магии, это также защищало Гарри от влияния души Тома». «Боже», — выдохнула Андромеда, — «мы об этом даже не подумали. А ведь и правда». «А чем?» — сразу насторожился Сириус. «Крестраж обладает сознанием», — пояснил Дамблдор. «Пусть неполноценным, но обладает. То есть часть души Тома, попав в подходящее тело, завладела бы им. Гарри, будучи годовалым младенцем, не смог бы этому сопротивляться. Сознание взрослого мага просто бы уничтожило разум ребенка. Отсутствие магии вокруг же этому препятствовало. Недостаток магических сил не давал крестражу пробудиться. А крестраж же, в свою очередь, забирал избыток магии Гарри, что помогало по большей части избежать выбросов. Найденное мной решение казалось достаточно рациональным и простым. Но эти люди не любили Гарри», — заявила Гермиона. «Вы могли бы хоть изредка проверять, как он живет. Я не оставлял его без наблюдения», — покачал головой Дамблдор. «Я должен был быть уверен, что Гарри остается Гарри, и Том не проснулся. Поэтому по соседству поселилась моя давняя подруга Рабелла. Она присматривала за мальчиком и держала меня в курсе. Я тоже несколько раз навещала Гарри», — подняла руку Минерва. «Поскольку мы обещали миссис Дурсль, что контакты с миром магии будут минимальны, я с ним не контактировала, но убедилась, что он жив и здоров. Честно говоря, я навещала его каждый год, перед тем, как обходить маглорожденных студентов». «Именно Минерва», — подхватил Дамблдор, — «отметила, что Гарри недостаточно крепок физически, после чего я и позволил ему играть в квиддич, что обычно для первокурсников запрещено. Я надеялся, что регулярные физические нагрузки помогут ему окрепнуть, и вы не заметили», — возмущенно начала Гермиона, но осеклась, увидев взгляд Гарри, умоляющий взгляд. Вспомнив, как он не любит обсуждать свою жизнь у Дурсли, она решила высказать все декану после. «Простите, это не так важно. Что дальше?» «А дальше я искал способ извлечь крестраж из Гарри. К сожалению, ни книги, ни один из запрошенных мной целителей не дал ответа, как это сделать, не уничтожая физическую оболочку. Я дошел до того, что даже отправился в Нурмингард». «Вы обращались к Гриндевальду?» — поразился Сириус. «Да», — кивнул Альбус с тяжелым вздохом. «Он много больше моего знал о темной магии. К сожалению, он либо и сам не знал, либо не захотел сказать мне. Тогда я решил, что мои бесплодные изыскания лишь подтверждают слова пророчества. Пророчество, фыркнула Гермиона. Не соглашусь с вашим скептицизмом, мисс Грейнджер, блеснул очками Дамблдор. В конце концов, не далее года назад вы лично столкнулись с явным проявлением реальности предсказаний. Почему ж вы отказываете в силе других пророчеств? А почему вы так в него верите? Задала ответный вопрос девушка. Я некоторым образом убедился в его действенности. Пожал плечами Альбус. Конечно, я не могу уверять, что лишь Гарри способен победить Риддла. Я могу лишь констатировать, что мне это оказалось не под силу. Что? Изумились все хором. Это, кстати, также объясняет, почему я не убедился в законности суда над Сириусом и считал его предателем. Когда я понял, что Том исчез не навсегда, я отыскал его следы. Я проследил за ним до Албании, где смог настичь его дух. Я попытался изгнать его, но не смог. Вероятно, причиной этому стали его якоря души. Вероятно, об этом и говорит пророчество. Оно все же туманно. Вероятно, мне недоставало знаний темной магии. Все может быть. Факт остается фактом. Я долгие дни, даже месяцы провел возле его духа, лишь изредка отлучаясь, чтобы найти новые книги, но, увы, все мои усилия были тщетны. Тогда я запечатал его дух в одной из пещер и вернулся в Англию. К сожалению, Сириус к тому моменту уже был заперт в Азкабане. Я, разумеется, предположил, что суд уже был и вина его доказана, потому никогда не искал с ним встреч. «Понятно», — кивнул Сириус. «Вернемся к Риддлу. Каким же образом он смог вырваться? Ослабла печать?» «Нет», — покачал головой Альбус. «Я регулярно проверял защитные чары. Увы, вынужден признаться, я совершил ужасную ошибку. Мои чары не давали ему вырваться наружу, а также никто из его меченых слуг не мог пройти этот барьер. Но профессор Квирелл не был его слугой и прошел барьер, не заметив, а после оказался в полной власти накопившего силу Риддла, который к тому был мастером ментальной магии. И вы, зная, что Риддл бежал, тем не менее не заметили, что профессор одержим им?» «Заметил», — вздохнул Дамблдор. «Но я был уверен, что Том не причинит вреда студентам. Потому я и установил ловушку с философским камнем. Ради того, чтобы завладеть им, Том вел себя очень тихо, надеясь обмануть меня. Пока камень был у него под носом, я мог быть уверен, что студенты в безопасности. Но он все же напал на Гарри», — отметил Ремус из зеркала. «Заколдовать метлу на квиддичном матче?» Дамблдор покачал головой. «Это даже покушением не назвать. Вам ли не знать, что падения с метлы на квиддиче случаются чаще, чем хотелось бы, даже без вмешательства врагов? Игроки бывают и сами не успевают выйти из пикирования и врезаются в землю, особенно ловцы. Потому на матчах всегда применяются смягчающие чары. Даже упади тогда Гарри, он бы отделался испугом». Гермиона нахмурилась, но, увидев кивающих каждому слову Минерву и Сириуса, успокоилась. «Правда?» – поразился Гарри. «Я и не знал. Но, Гермиона, я все равно благодарен тебе. Пусть даже мне ничего и не угрожало, зато ты помогла мне и всей команде победить в тот день». «Хорошо», — кивнула Андромеда, — «допустим, Риддл не угрожал студентам. В конце концов, вы его лучше знаете и можете предсказать некоторые реакции. Но не был бы он опасен после того, как извлек бы камень?» «О, в этом-то и был мой план», — покачал головой Альбус. «Я и представить не мог, что Гарри и его друзья зайдут так далеко и смогут помешать тому. По моему плану, он должен был пройти эту защиту один». «Защита, которую прошли даже первокурсники», — отметил Сириус. «Верно, легкая в магическом плане, но сложная в плане принятия решений. Она должна была лишь расслабить Риддла. Я планировал, что он легко дойдет до последнего рубежа и останется там навечно. Для этого там и стояло зеркало Йейналиш. Лишь единицы из волшебников способны противостоять его влиянию. Риддл не из таких, он бы смотрел в зеркало до тех пор, пока его силы не покинули бы его, и он бы вернулся в форму духа, без единой жертвы». «План неплох», — оценила Андромеда. «Единственное, что меня смущает, это опасные животные. Цербер и тролли за дверью, которая отпирается заклинанием второго курса. А если бы кто-то из студентов не послушал бы предупреждения и забрел к ним? Ведь Гарри так и сделал. Лишь 3 человека в школе могли открыть эту дверь. У мисс Грейнджер это получилось лишь потому, что рядом находился Гарри. Дверь была заперта не заклинанием, а слепком силы Фаукса. И лишь я, и Том с Гарри, в чьих палочках перья моего феникса, могли послужить ключами. Это был риск для Гарри, но зато исключался риск для других детей. Но на открытие двери срабатывала сигнализация в моем кабинете, и я бы немедленно узнал, кто прошел через мои чары. Вы могли и не успеть прибыть туда. Покачала головой Андромеда. Ерунда, улыбнулся директор. Фаукс перемещается очень быстро, а Цербер не стал бы нападать на того, от кого идет запах моего феникса. От Гарри он шел. Ну тогда у меня остался последний вопрос, сказал Сириус. Почему после всего этого вы не сказали Гарри о пророчестве, когда он вас спросил? 11-летнему мальчику, который только что пережил травмирующие события, пожал плечами Дамблдор. Я был уверен, что ему рано знать. Я собирался ему рассказать позже. Увы, мои расчеты времени оказались неверны. Расчеты времени, уточнил Гарри. Да, тому потребовалось 10 лет, чтобы вернуться. Я ожидал, что еще примерно столько же лет в запасе у нас будет, пока он копит силы. Я не мог знать, что Люциус рискнет величайшей драгоценностью своего лорда и выпустит артефакт из виду, или что Сириус внезапно бежит из Азкабана. Но, увы, планы не всегда срабатывают. Кстати об этом, оживился Гарри. Почему вы отправили нас с Германой спасать Сириуса? Вы же могли и сами его защитить. Я знал, что вы справитесь, улыбнулся Альбус. Но для этого кто-то должен был отвлечь внимание министра. А кроме меня никто не смог бы его задержать, пока вы организовываете побег. Вы могли просто взять его под защиту и обеспечить суд, отметила Гермиона. Думаете? Альбус задумчиво уставился в стену. Мое влияние на министра не так велико. Судьба Барти это ясно вам должна подтвердить. А я уже тогда знал, что мое заступничество Сириуса может и не спасти, и предпочел не рисковать. А почему, если вы думали, что мне придется остановить Риддла, вы меня никак не готовили? Спросил после некоторой паузы Гарри. Подготовить школьника к бою с сильнейшим темным магом? Иронично выгнул бровь Дамблдор. Это не в моих силах. Я мог бы, конечно, показать тебе некоторые заклинания, но тебе бы не хватило сил их использовать. Да и опыта применения их в бою. Я думал начать готовить тебя курсе на 6-7, и дальше пока бы мне хватило сил. Я надеялся прожить достаточно, чтобы еще раз успеть пресечь попытку возрождения тома, которую я ждал лет через 10, передать тебе за эти лет 10 свои знания, и надеялся, что этого будет достаточно. Мне жаль, что все пошло не так, понимаю, кивнул Гарри, вспоминая летную практику с Сириусом. У него и правда не было шансов сейчас. Глупо было ожидать, что Альбусу известны разрушительные заклинания, которые бы не требовали огромной магической силы. Знаете, директор, подал голос Римус, после всего сказанного меня интересует такой вопрос. Вы уже долгие годы знаете пророчество и явно неоднократно размышляли о нем. Как вы думаете, что может значить, но не будет знать всей его силы? Что это за сила? Меня больше интересует, как пророчество узнал Том, отметила Андромеда. А мне интересно, почему вы не рассказали о нем Ордену, заявил Сириус. Давайте по порядку, кивнул Дамблдор. Как вам известно, пророчество изрекла Сивилла. Увы, часть его умудрился подслушать один из пожирателей, он и донес его до сведения Риддла. Пожиратель смог проникнуть в Хогвартс, поразилась Андромеда. Нет, нет, успокоил ее Альбус. Это было собеседование, и мы встречались в Кабаньей Голове. Обычно собеседование проходит в замке, нахмурился Сириус, чувствуя подвох. Шла война, пожал плечами Дамблдор. Я не мог предоставить доступ в школу непроверенному лицу и потому проводил все собеседования в Кабаньей Голове. Сириус кивнул. Это было логично. Почему вы не рассказали об этом Ордену? Том не предпринимал никаких действий, продиктованных пророчеством. Я предположил, что он не принял его всерьез, пока не узнал от Северуса правду. Тогда я рассказал правду Джеймсу с Лили и Алисе с Фрэнком, потому что они попадали под него. Остальным же эта информация могла лишь помешать, на мой взгляд. Кто был тот пожиратель? Сириус остался хмурым, но не стал спорить. В той войне Альбус был их командиром и имел право решать, кому какой информацией необходимо владеть. Если правду о пророчестве знали те, кто мог стать его участником с остальными, действительно Альбус мог поступать по своему усмотрению. Но информацию о том, кто поставил под удар его друзей Блэк, хотел узнать Северус. Тяжело вздохнув, признал Дамблдор и замолчал на пару минут, слушая возмущенные голоса всех присутствующих. Ладно, он уже мертв, и наши слова ничего уже не поменяют. Спустя время сказала Минерва. Почему ты не рассказал нам о крестражах после нападения лорда? Из-за Сириуса, вздохнул Дамблдор. Я не мог никому доверять, ведь среди нас оказался предатель. Пусть я ошибся с тем, кто он, но в целом я оказался прав. Если бы все дали непреложные обеты, я мог бы рассказать вам о Томе и о том, где и как он заперт, но в ином случае был риск утечки. И при этом вы доверяли Снейпу. Выдохнул Сириус. Да, признал Дамблдор, но он единственный дал мне непреложный обет. Он был пожирателем, и я мог обосновать такое требование к нему. А к остальным, если бы был другой шпион, я бы лишь спугнул его и оскорбил бы действительно верных нашему делу людей. Потому я решил скрыть эту информацию. Хорошо, раздался голос Ремуса. Это все в прошлом. Вернемся к силе Гарри, которую не знает Реддл. Что это? Теперь даже не знаю. Огорошил всех Дамблдор. Я надеялся, вы мне подскажете. Примечание к части. Я тут подумал. А может, Дамблдор все-таки не гад? А вы как считаете? Также можете предположить, какой силой обладает Гарри, только плиз без всякой родомагии. Скорее всего, море ошибок. Простите, нет сил на редактуру, но вы всегда можете стукнуть в ПБ. Неизвестная сила. Примечание к части. Да-да, оно живое. Теперь даже не знаю. Огорошил всех Дамблдор. Я надеялся, вы мне подскажете. То есть, как вы не знаете? Поразился Сириус. Вы спланировали всю жизнь Гарри, спланировали его противостояние, его обучение и не знаете, чем он должен был бы победить? Видишь ли, Сириус. Тяжело вздохнул старый маг. Я исходил из того, что тому неизвестно, что Гарри это крестраж и именно эту силу считал неизвестной. Как все вы знаете, крестражи обладают мощной защитой, которую даже Реддл не смог бы обойти сразу, особенно если бы не знал о ней заранее. К тому же разрушение крестража нанесло бы вред ему самому, находись он рядом. Намекаете, что в таком случае кто-то другой мог бы добить Тома, пока тот не в форме, уточнил Блэк. Я не исключал такую возможность, до тех пор пока не узнал, что Гарри не единственный крестраж. Теперь же я не могу представить силу, которой владеет Гарри, но которая неизвестна тому.